Так, смотрю, на месте смерти первого ящера, тоже карта проявилась, может, хоть там будет что-то интересное. Защита от сканирования Е, защищает от сканирующих способностей, действующих на расстоянии. Ага, а вот и причина, почему поиск жизни и мой ментальный разведчик их не видит. Впрочем, навык, которым пользуюсь я сам выше рангом И, следовательно, прикрывает значительно лучше. Впрочем, навык этот не из бестолковых, и думаю, что найду, куда его пристроить. До следующего перекрестка добрался уже без особых проблем. Возможно, виной того был рев убитого мною ящера, а может, эти создания и правда тут всю живность подъели, кто его знает. А вот и она. Широкая дорога пересекает ту, по которой двигался все это время я, огибая город. Одна ее часть уходит в центр этого поселения, а вторая, насколько я понял, ведет в сторону второго крупного города обезьян, расположенного в 200 километрах восточнее. Вот туда-то я и направлюсь. При этом на этот раз я идти по дороге больше уже не собираюсь. Ведь я пришел сюда именно для прокачки и охоты, поэтому отхожу немного подальше от дороги. Призвать человека, Е, игрока 10 уровень Алия. Появившаяся девушка с интересом осмотрелась по сторонам, после чего, видимо, проверив сегодняшнюю дату в интерфейсе, с упреком произнесла: «Что-то не шибко ты торопился выпускать меня из своего хранилища. А еще я с удовольствием посидела бы в каком-нибудь из ваших ресторанов, должна сказать, что мне в них проводить время понравилось. А судя по тому, что мы в каких-то джунглях, такая возможность представится вновь совсем не скоро. Извини, сейчас игроки Земли активно ищут пришельцев и тех, кто может на них работать, а ты, со своим желтым ником, сразу бы могла привлечь чье-то ненужное внимание. Да я понимаю, поэтому так бурчу без особого энтузиазма. Будь за тобой реальные огрехи, тебе бы досталось по самые не балуй. А эти джунгли, насколько я понимаю, и есть та самая Юнона, про которую ты говорил. Ха, неплохо ты освоила русский язык. А тогда, это она, на ней и будем пока прокачиваться. Какого примерно мы должны быть уровня, чтоб направиться к твоему артефактору, способному переделать для нас клешни? Решил уточнить я. Ну, не знаю, задумалась девушка, оптимально бы уровня 200-го, конечно. А на 10-м уровне к нему точно идти не стоит, особенно учитывая, что мы всего лишь люди. Думаешь, может, не сделать наш заказ или попробует отнять оружие? Насторожился я. Ну а как повел бы себя взрослый воин вашего мира? Принеси ему, ребенок, на починку, скажем, гранату, пояснила девушка. Пойми, это древний высокоуровневый мастер, которому уже не 1000 лет. Я сама была у него только один раз со своим наставником, и именно он тогда заказывал у него мою собственную броню. Ясно. Тогда начинаем усиленно прокачиваться. И, кстати, у меня для облегчения этого процесса кое-что есть. При этом я показал девушке свою новую высокоуровневую нежить. Знаешь, вообще-то я всякую нежить совершенно не люблю, но в данном случае ты смог меня удивить, и кажется, это место идеально подходит для подобной прокачки. В результате весь последний час мы с Ильей прогуливались по джунглям, ведя непринужденные беседы о различных вариантах развития игроков. С одной стороны, на то, чтобы пройти 200 километров по густым непролазным зарослям, вполне может уйти и целый месяц. Однако думаю, что мы сможем добраться до нужного места менее чем за неделю, уж больно просто и быстро мы при этом двигались. Два огромных чемпиона получили задание уничтожать абсолютно любую представляющую опасность живность в радиусе 50 метров от нас, в результате чего с боков только и слышался, что шум травы, треск веток и какие-то крики умирающих существ, которым не посчастливилось встретиться нам по дороге. Притом различного зверья здесь хватало. Попадались как огромные жуки, мокрицы и многоножки, так и различные ящерицы, змеи и млекопитающие самых причудливых форм. Впереди нас двигался один из рыцарей смерти, что своими большими костяными клинками расчищал нам достаточно широкую дорогу. Ну а второй рыцарь прикрывал нас уже с тыла. И вот, спустя примерно час подобной прогулки, я подозвал свою нежить и собрал с них 584 ос. И это еще при том, что все более-менее крупные и сообразительные обитатели джунглей, заранее нас расслышав, заблаговременно убирались с нашего пути. Уж это я точно видел по отметкам на карте, рисуемой моим разведчиком. Разделили этот опыт пополам, и в результате я, получив 292 ос, взял 14 уровень и почти вплотную приблизился к следующему. 267-280, 958-10 000. Да можно было бы, наверное, оставить часть опыта, откладывая на улучшение или приобретение каких-нибудь умений, но на данном уровне я мог улучшить умения Е-ранга только до 2 уровня, а все, что я хотел бы улучшить до этого ранга, было уже давно мною улучшено еще тогда, когда я был высокоуровневой первообезьяной. Да и запас по опыту почти в 1000 ОС у меня в кубе все равно был. Мы уже собирались двинуться дальше, как где-то впереди по ходу нашего движения раздались множественные выстрелы. Переглянувшись с девушкой, быстро решили, что мне стоит посмотреть и по возможности оказать помощь сражающимся там землянам. Сама же Алия под прикрытием нежити неторопливо продолжит свое движение в прежнем направлении. Кстати, девушка понимала мое желание оказать помощь своим землякам и даже не думала возражать против такого плана, за что я ей был крайне благодарен. Невидимость. Летающая доска. Впрочем, лететь на разведку я все-таки предпочел под невидимостью, так и отступить будет проще, если противник окажется слишком силен и пулю поймать от своих союзников шанс намного меньше. На то, чтобы долететь до места сражения, у меня ушло чуть больше 2 минут, притом благодаря тому, что мой ментальный разведчик также двигался вместе со мной, показывая множественные жизненные метки в огромном радиусе, я уже при подлете знал, что впереди происходит. А происходило там следующее. Крупный отряд землян, подсвеченный моим разведчиком зелеными маркерами, атаковала большая группа, судя по всему, насекомых, от которой те, не щадя стволов, интенсивно отстреливались. Притом делали они это достаточно удачно. Но вот основная их проблема была в том, что пока они расстреливали прущих на них насекомых с одной стороны, сзади к ним приближалась вторая группа существ, и, судя по всему, про нее люди ничего не знали. И как же мне их предупредить? Да еще и так, чтобы в суматохе боя по мне самому при этом не прилетело. Впрочем, выбираю огромного бугая, размахивающего руками и что-то орущего на одного из бойцов, и, используя передачу голоса, сообщаю ему про насекомых, приближающихся сзади. Тот поначалу слегка вздрогнул, после чего принялся вертеть головой в разные стороны, на что потратил еще пару драгоценных секунд. Впрочем, после последующего от него крика сразу несколько солдат развернулись, направив стволы в нужном направлении. К сожалению, какие-то странные вытянутые жуки, что подкрадывались к ним, были уже достаточно близко, и то, что люди стали готовиться к отражению их атаки, послужило для них спусковым механизмом, в результате чего все они разом кинулись в бой. Очереди из автоматов практически в упор изрешетили большую часть прущих из леса созданий, но некоторым из них посчастливилось добраться до начавших паниковать людей, тем самым сведя сражение к рукопашной схватке, в которой у жуков было уже некоторое преимущество. Вот только этот запасной отряд насекомых оказался совсем небольшим, и поэтому бойцам удалось отбиться. К сожалению, не без потерь, так как 3 солдат к этому времени были уже мертвы, и еще 5 имели ранения разной степени тяжести. «Спасибо за предупреждение. Ты, кстати, где?» — крикнул тот самый отдающий команды здоровяк, притом кричал он это на ломаном английском, что еще раз подтверждало то, что системный язык обычным юнитам, которым он и являлся, при активации не полагается. Аккуратно выхожу из джунглей, стараясь не делать резких движений, так как ребята наверняка сейчас на взводе после недавней схватки. Еще раз спасибо, что предупредил об атаке. Ты здесь один, и что делаешь так далеко от нашего аванпоста без сопровождающей группы? Уточнил их командир. При этом и все остальные солдаты также подозрительно начали коситься на меня, а их оружие как бы невзначай оказалось направлено примерно в моем направлении. Хотя какие это солдаты? Судя по их лицам, оружию и смотревшим на тебя как на букашку с нисходительным взглядом типичные наемники, притом достаточно крутые. Таким бы в фильмах на вроде «Хищника» или еще каких, типичных американских боевиках сниматься. При этом хоть в отряде присутствовали люди с европейской внешностью, и даже негры, преобладал среди них тип лица, свойственный жителям Латинской Америки. И глядя на них, так и вспомнилась передача про мексиканские наркокартели и их небольшие ручные армии. «Ребята, все нормально, я же вам помог, а люди, как я считаю, должны помогать друг другу, тем более в таких далеких от нашей родины мирах». При этом вперед вышел ранее прятавшийся за широкими спинами бойцов мужичек. Большое пузо, широкие раскидистые усы и большая шляпа. Ну и достаточно острый, недобрый взгляд. Человек, юнит 5 уровень. Притом он оказался самым высокоуровневым среди них. Ведь даже тот бугай, что командовал бойцами, был всего лишь 4 уровня. Мы здесь не просто так, а вылавливаем одного убийцу, игрока, на которого дал задание комендант нашего аванпоста. При этом метка, что стоит на том игроке, привела нас в этот район. И здесь сразу атака этих жуков и твое появление. Не кажется тебе, что это уже слишком много совпадений? Произнес он каким-то неторопливым голосом, словно припечатывая меня своими странными доказательствами. И что, вам же видно, что меня зовут Кречет? Или у вас есть какие-то претензии лично ко мне? Удивился я, немного опешив от такого наезда. Уж я-то, как минимум, думал услышать хоть пару слов благодарности, но вот никак не все это. Перешли мне свои полные данные по своим характеристикам и навыкам. Тем временем нагло заявил Пузатый. У игрока, что мы ищем, имелся специфический навык, который ни с чем больше не спутать. А если я не перешлю, уточнил я, уже немного начиная злиться. Мы тут официально имеем право применить силу. Тут же нагло улыбнулся здоровяк. Было видно, что он хоть и видел мой 11 уровень, соперником меня своему отряду никак не считал. А ведь даже после потери троих бойцов у них еще оставалось 22 человека, от первого и до четвертого уровня включительно. А учитывая, что они были обвешаны оружием как новогодние елки, то передо мною стояла немалая сила. А теперь слушайте, что мы сейчас сделаем. Я разворачиваюсь и ухожу туда, откуда пришел. А все свои мысли и домыслы по этому поводу вы можете смело засунуть себе в задницу, так как я свободный игрок и никому тут не подчиняюсь. Ну а если кто-то попробует остановить меня или тем более стрельнуть в мою сторону, то умрет. Надеюсь, вам все понятно, восклицательные и вопросительные знаки. Возможно, это было и достаточно грубо, но с другой стороны подобные отморозки, а передо мной были именно они, понимают только язык силы. Да и распинаться перед ними, доказывая свою невиновность, я не собираюсь. К тому же уже в тот момент, когда я только услышал обращенные ко мне претензии, наложил на себя все свои любимые защитные умения. Поэтому смело развернулся к немного офигевшим от такого обращения наемникам спиной и направился в сторону леса. А потом прозвучала короткая очередь. Не веря своим глазам, я посмотрел на свои ноги, по которым и прошлась автоматная стрельба, после чего поднял взгляд на открыто поднявших на меня оружие бойцов. «А вот это вы уже зря», — только и успел подумать я, прежде чем все началось. Глава 27. Автобот. Видимо, бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что слова больше ничего не значат и остается уже только драться. Вот это поняли и мои оппоненты, поняли и испугались. Ведь если бы я упал с простреленными ногами, то разговор бы со мной был бы совсем другим. А если я продолжаю стоять, значит, я достаточно силен и ответка с моей стороны последует обязательно, причем такая, что наемникам она точно не понравится. Поэтому спустя мгновение перерыва все бойцы до единого направили на меня стволы и надавили на гашетки на своем оружии, в результате чего в том направлении, где я стоял, обрушился полноценный свинцовый дождь. Я же телепортировался в бок на максимальное для себя расстояние, успев все же поймать своей защитой несколько пуль. К счастью, защитная аура, да, легко затормозила эти свинцовые подарки, а броня ци, да, даже не дала им дотронуться до моей одежды. По сути, я, наверное, с такими прокачанными умениями мог достаточно долго сдерживать дождь из обычных неусиленных магией пуль, ну, по крайней мере, пока не закончится запас маны или энергии ци. Ну а запас этих энергий был у меня сейчас предостаточный, однако вступать в бой я не стал, телепортировавшись еще несколько раз и покидая столь опасное место. При этом можно было бы сейчас уйти и тем самым спасти бесценные человеческие жизни, простить, подставить другую щеку и все такое. Вот только реши я их отпустить спокойной жизни, они мне уже не дадут. Да на аванпосте этот эпизод привлечет ко мне не только повышенное внимание, но и подозрение в пособничестве какому-то убийце. Уж эти парни в любом случае постараются выставить меня перед начальством аванпоста в невыгодном свете. Ну а как я знал, эльфийская мудрость гласила: «Разбирайся со своими врагами сразу». И я был вынужден с ней согласиться. Игроки, особенно такие как тот толстяк, не прущие на врага в первых рядах, а предпочитающие прятаться за чужими спинами, и при этом забирая в себе большую часть заработанного группой опыта, могут прожить невероятно долгую жизнь и рано или поздно, через 50 лет, 100 или даже 1000, нанесут тебе неприятный удар, а когда ты сам бессмертный, мыслить стоит именно такими категориями. Поэтому надо или уничтожать подобных врагов сразу, или договариваться, закрывая предмет вашей вражды на месте. Договориться у меня с ними вряд ли выйдет, тем более если учесть, что я обещал убить того, кто откроет по мне огонь. Да и отпустить кого-то менее виновного из них я теперь тоже не смогу. А еще непонятно, получу ли я красный статус, убив землян системным оружием. По идее не должен, ведь игроков окрашивает в красный только тогда, когда система перебрасывает их на миссию вместе, где она четко обозначает, где враг, а где союзник. Ну и за убийство союзников потом уже соответственно наказывает. На Юнону мы прибыли без всяких миссий, порталом и безопасная зона, такая как на Земле, тут не действует, поэтому теоретически убивать здесь можно кого угодно, но думаю, что лучше все же не рисковать. Все это я обдумывал, уже приняв тяжелое решение и направляясь в сторону своей напарницы. А между тем мимо меня промчались две огромные смертоносные тени, круша и ломая джунгли на своем пути. И мчались они к недавно покинутой поляне, на которой остались наемники. А потом с той стороны раздались выстрелы и истошные крики умирающих людей. Вернувшись к девушке, молча уселся на поваленное дерево. Алия же также молча подошла и обняла меня. «Я видела, что там у вас произошло. Они первые напали на тебя, и ты правильно сделал, что покарал недостойных». После некоторой паузы произнесла девушка: «А как ты смогла наблюдать за мной на той поляне? Это же достаточно далеко отсюда». Удивился я. Призвала Нейлу: «Это мой дух-помощник, и я могу даже наблюдать то же, что видит и она сама, если, конечно, расстояние между нами не слишком велико. Она тебя, кстати, боится», призналась Алия. «Да ничего я ей не сделаю. К тому же и сам, пожалуй, кое-кого призову». Легкая дымка приблизилась к нам и, обретя еле видимый силуэт, быстро поклонилась мне, после чего моментально взмыла обратно в небо. Что было удивительным, так это то, что эта сущность состояла не из маны, а имела в своей основе энергию ци. Возможно, поэтому девушка назвала свою помощницу не призраком, а именно духом. И еще по этой же причине стоило духу приблизиться, как я сразу почувствовал его. Ведь после получения третьего ранга зарождающейся души я мог полностью контролировать потоки ци в радиусе 30 метров вокруг себя. Пожалуй, мог, немного напрягшись, даже развоплотить этого духа. Впрочем, делать этого я, конечно, не собирался. Найла когда-то была игроком начального уровня зарождающейся души, и после гибели своего тела сумела уцелеть. Однако захватывать новое тело она не хочет, а сама по себе ее форма достаточно слаба и нестабильна. Вот мы и помогаем друг другу, я подкармливаю ее порой своей ци и очками ОС, что делает ее со временем сильнее и более стабильней, она же помогает мне в качестве разведчика», — пояснила напарница. «Я также вызвал своего шмеля, пусть патрулирует поблизости. Он, конечно, у меня не такой летун, как, скажем, духи или призраки, которые для полета сил практически не тратит. Но в случае чего как разведчика его также можно использовать, да и если он и здесь немного прокачается, уничтожив каких-нибудь жуков или ящериц, это тоже будет совсем неплохо». «Подожди, это что у тебя, астральный помощник?» Сильно при этом удивилась Алия. «Ну да, а что, мне было интересно, что смогло так ее удивить?» «Ну, в основном это низкоуровневые F, ранговые создания, которые незначительно могут приподнять количество маны своему хозяину. Слышала, что подобными существами часто пользуются слабые маги, у которых своей маны крайне мало. При этом такие игроки, как правило, стражи в каких-нибудь замках или крепостях, где и запирают своих питомцев, так как при смерти питомца удар по хозяину получается весьма болезненный, а сам питомец очень слабый и способен погибнуть буквально от любого чиха. Слышала еще, что некоторые из них тратили кучу опыта, прокачивая такого питомца до Е-ранга, и еще чуть увеличивая за счет этого свой магический резерв. Но суть всегда оставалась прежней. Питомец всегда сидел в самой защищенной комнате охраняемого объекта. И я ни разу не слышала, чтоб хоть кто-то прокачивал его до таких уровней и тем более использовал как разведку. Тебе же наверняка пришлось вложить в него тысячи ОС, которые всегда выгоднее потратить на свое собственное развитие. Ну, ты еще многого о моем мохнатом друге не знаешь, да и уровни свои он зарабатывает себе уже сам. Может, сначала в него и действительно пришлось хорошо вложиться, но теперь от него только одна польза, — гордо ответил я, при этом решив умолчать о том, что после своего перерождения Шмелли вовсе решил бросить вызов своему хозяину. Впрочем, чем сильнее ты становишься сам, тем сильнее должны быть и твои слуги. Иначе, зачем они тебе вообще тогда будут нужны? Настроение, если честно, после случившегося было достаточно паршивое и нужно было срочно развеяться. А как это сделать, как не в хорошей битве? Притом я уже примерно предполагал, где именно можно ее устроить. Большинство насекомых, пришедших на эту планету, предпочитали охотиться в одиночку. Но были случаи, когда какая-либо сильная матка, королева или король, устраивали целое гнездо. В этом случае насекомые могли выходить на охоту целой стаей, что и наблюдалось при их нападении на отряд наемников. Притом вряд ли столь крупная группа будет далеко удаляться от основного гнезда, а значит до него не больше нескольких километров, и напали они на людей просто потому, что те, сами не зная того, вторглись в ареал их обитания, а следовательно представляли для гнезда угрозу. Все это я знал также благодаря скинутой мне аналитикам информации про наш аванпост, так как изначально вблизи новой базы землян тоже находилась парочка гнезд, которые людям пришлось полностью зачистить. При том направлении, в котором отступили оставшиеся жуки, было прекрасно мне известно благодаря моему разведчику, в реальном времени постоянно сканирующим округу, а значит именно там и следует искать жилище странных жуков. Благо направление и расположение гнезда совпадало со старой дорогой обезьян, что шла между их городами, поэтому решили какое-то время просто двигаться по ней. При этом на радаре моего ментального разведчика появилась помеченная немного другим свечением красная точка. Нет, так то тут все джунгли вокруг нас буквально светились от больших и малых жизненных отметок. Но у этой точки был специальный глиф, который помечал именно живых людей. Тем более странно, что точка эта была помечена красным. Алия выслала вперед своего духа и достаточно быстро отчиталась, что на небольшом возвышении невдалеке от дороги находится человек-игрок, весьма немалого 19 уровня. А учитывая, что он занял позицию прямо у нас на пути, нам следовало или пройти мимо него, или делать достаточно приличный крюк под джунглем, чтобы его обойти. При этом нежить решил отозвать, а вот Алию прятать на этот раз не стал. Как-то неправильно это, да и нечего нам с ней от каждого куста шарахаться. Да и мало ли здесь вообще еще людей встретиться может, и прятать каждый раз девушку в браслет как-то не по-мужски. Ну а минут через пять вышли к месту расположения игрока. Тот занял небольшой бугорок, возвышающийся справа от основной дороги. Притом вырубил себе из стволов деревьев целый мини-форт, стволы которого, видимо, должны были прикрывать его от пуль. А как сообщил Алия, у него там под фортом что-то вроде целого окопа или небольшой землянки под защитным сооружением еще имелось. Блин, хорошо иметь своего духа, который может подлететь и в реальном времени, словно невидимый дрон с камерой, тебе все показать. Моему шмелю для подобного надо слетать посмотреть и, вернувшись при тактильном контакте, скинуть увиденную картинку, что совсем не так удобно. Стоп, я чувствую опасность прямо перед нами на дороге, задумчиво произнесла девушка. Только пока не могу понять, в чем же она заключается. Детальное сканирование. Ага, а вот и причина. В 15 метрах впереди нас лежал закопанный в землю заряд взрывчатки. Притом мой навык давал полную картину местности только в радиусе 16 метров, а значит подобный сюрприз на дороге, скорее всего, не один. А что, неплохо он тут подготовился. Последнее время автоботу просто не везло, а первой и самой большой его неудачей было выбранное им системное имя. При активации он и сам толком не понял, что именно с ним произошло, приняв приход системы за сон или перенос в какую-то игру. В результате и взял себе имя героя из своих любимых фильмов. Сам он был еще молодой и после окончания колледжа работы пока постоянной не имел, больше полагаясь на поддержку своих родителей, поэтому времени смотреть любимые мультфильмы и аниме у него было более чем достаточно. Впрочем, парень весьма быстро освоился со своей жизнью игрока, постоянно соглашаясь даже на достаточно опасные миссии. И ему до сих пор везло, а уровни и умения потихоньку набирались, только подтверждая правильность его пути и делая его в собственных глазах этаким суперменом, спасающим человечество от иноземных захватчиков. Притом к моменту перехода на Юнону он был уже солидного 9 уровня и мог считаться чуть ли не элитой. Попав на аванпост, парень понял, что его дальнейшая прокачка и сила ограничены лишь его собственной ленью, ведь здесь не нужно ожидать очередную миссию. Вон они, джунгли чуть ли не за забором, бери системное оружие да иди, убивай твари и становись сильней. Поэтому он с упорством, свойственным настоящим фанатикам, начал метаться в джунгли, где, курсируя по периметру аванпоста, принялся уничтожать различных обезьян, жуков, змей и ящерицы, таскать их туши скупщику в местный магазин. Подобная суета повесила на него ярлык странного парня, а также он успел приобрести нелюбовь со стороны отрядов военных и наемников, которые предлагали игрокам свои услуги, рассказывая тем о коварном и страшном мире за стенами аванпоста. И одинокий молодой задрот, который то и дело таскает через ворота различных ящериц и прочую живность, буквально разрушал уже одним своим присутствием созданную ими устрашающую картину внешнего мира. В тот печальный день Автобот взял наконец 12-й уровень, да и вообще порядком заколебался, четко решив, что может позволить себе немного отдохнуть. В конце концов, не все же время ему тратить на таскание туш всевозможных рептилий, да и благодаря этим постоянным ходкам в магазин деньги у него водились, а также была надежда встретить в местном баре понравившуюся ему девушку-игрока, с которой он уже несколько раз пересекался во время своих вылазок за периметр. В тот вечер он хорошо выпил и расслабился, вот только отрицательное отношение к нему местных военных никуда не делось, и те начали подкалывать его по поводу его нового имени, отпуская в адрес парня всякие сальные шуточки. Притом Автобот был достаточно сдержанным парнем и просто старался не обращать на них внимания. Но когда в баре появилась та самая девушка, а подвыпившие и весьма разошедшиеся солдаты уже вовсю начали обсуждать, как следует правильно объезжать различных автоботов и прочую инопланетную технику, он не выдержал. Ну а в результате начавшейся драки на помощь огромному морпеху, с которым он схватился, пришли его товарищи, и уже понимая, что его сейчас начнут калечить, парень на автомате применил навыки, в результате чего двое бойцов оказались мертвы. В повисшей тогда на весь бар тишине он пулей выскочил из помещения. Уже после молодой человек не раз обдумывал ту ситуацию, продумывая и рассуждая, как бы правильно было тогда поступить, но на тот момент он просто струсил, особенно когда услышал поднявшийся в баре рев, который подняли соратники убитых им бойцов, и он просто сбежал. Охрана на воротах, привычная видеть то, как он постоянно курсирует мимо входа, даже не подумала его задержать, а сам он покинул безопасный аванпост, отправляясь в ночные джунгли. И хоть ночью охотиться ему еще не приходилось, он уже достаточно обследовал эти места и знал несколько достаточно безопасных укрытий, в которых можно спокойно провести ночь. На следующий день, когда он уже все как следует для себя обдумал, парень решил вернуться обратно на аванпост. Там было полно игроков, среди которых были такие, которые могли определять правду. Он придет в поселение и все им расскажет, ведь на самом деле он не так уж и виноват, ведь он только защищался. Плохо, конечно, было то, что Автобот все еще оставался безбожником, ведь поручительство жреца могло бы мигом разрешить его ситуацию, но тут уже ничего не поделать. При этом парень уже выдвинулся обратно, пока не встретился с сослуживцами убитых им людей. Те с утра собрали отряд, чтобы, так сказать, доставить преступника на аванпост, а один из выпивавших в баре в тот несчастный вечер игроков, как выяснилось, смог поставить на всех участников драки свои метки. И вот сейчас по его следам шла вооруженная до зубов группа, которая в дополнение ко всему благодаря этой метке знала район, в котором он мог находиться. Это он понял, когда попытался оторваться от своих преследователей под джунглем. И в тот момент, когда Автобот осознал, что отвязаться от преследователей у него не получится, он принял решение драться, так как сдаваться разозленным солдатам он не собирался, да еще и учитывая то, что сам считал именно их виноватыми в произошедшем. При этом, пройди их бой на открытой местности, у игрока против хорошо вооруженного отряда не было бы никаких шансов. Но бойцы, являвшиеся юнитами первого или второго уровня, были настолько самоуверенными, что приняли бой в джунглях, где видимость ограничивается порой всего несколькими метрами. А у Автобота имелся навык «Отвод глаз», Е, который дал ему существенное преимущество в этом противостоянии. При этом солдат-игрок добивал уже системным оружием, вымещая на них всю свою накопившуюся за ночь злость. Ведь, как он считал, это именно они источник всех его проблем. Ну а вернуться в аванпост после устроенной им в джунглях резни он уже банально боялся, резонно опасаясь, что его могут пристрелить, даже не став слушать. При этом как снять с себя чужую метку он не знал, и ему оставалось надеяться, что если он уйдет подальше или пройдет определенное время, то эта метка перестанет работать или еще как-то разрушится сама. Впрочем, это не помешало ему подготовиться к встрече уже следующего отправленного по его душу отряда. Притом встретил он его на этот раз уже во всеоружии, так как системные сумки с оружием и припасами от первого отряда карателей все достались ему, а также с солдат ему выпали карты «Взрывник» F и «Обращение с огнестрельным оружием» F, заметно усилившие боевой потенциал парня. Поэтому результат новой схватки также оказался вполне предсказуемым. И вот он ушел достаточно далеко от аванпоста и уже почти неделю охотился на местную живность, втайне надеясь, что про него наконец-то все забыли, как услышал вдалеке выстрелы. На этот раз у игрока уже была приготовлена замечательная позиция, дающая неплохой обзор. Кроме того, он даже выкопал себе в этом месте небольшой лаз, по которому он легко сможет отступить с небольшого бугра, где он укрепился, в окружающие джунгли. Ну а там поймать его будет уже проблематично. При этом все подходы к его позиции были заминированы, а рядом располагалось достаточно крупное гнездо жуков. От насекомых неплохо помогал его отвод глаз, поэтому сами жуки его не замечали. Но если здесь начнутся взрывы или произойдет стрельба, насекомые точно не смогут проигнорировать случившееся на своей территории и атакуют пришельцев. И вот спустя примерно час ожидания показались новые гости, при виде которых у юного автобота буквально защемило сердце, а интуиция заголосила о неведомой опасности. Ведь до сих пор за ним охотились вооруженные буквально до зубов солдаты, которые чаще всего осторожно двигались словно в боевиках, в условном боевом построении, направляя оружие на все, что способно было двигаться и представлять хоть какую-то опасность. Эти же двое, а это были мужчина и девушка, что спокойно шли по дороге, непринужденно переговариваясь о чем-то своем. При этом у них в руках даже оружия никакого не было, у них не чувствовалось никакого напряжения в походке, словно они шли не по смертельно опасным джунглям, а прогуливались где-то в парке. И это на приличном расстоянии от аванпоста, куда просто невозможно было добраться так, чтобы тебя не попытались по дороге убить и сожрать какие-нибудь твари. Все это говорило только об одном. За ним отправили элитных игроков или, как говорится на игровом сленге, настоящих хаев. Притом это мнение быстро подтвердилось, когда игроки свернули с дороги и, сделав небольшую петлю, просто обошли то место, где у парня была заложена взрывчатка. А значит, главный из козырей, возможность подорвать противника на дальней дистанции, здесь не сработает. Точно так же они обошли и заряд, закопанную гораздо ближе. Парень понимал, что теряет драгоценные секунды, и пока расстояние между ними все еще велико, надо использовать преимущество своей позиции и осыпать гостей очередями из приготовленного им тяжелого пулемета, что достался ему от предыдущих карателей. Но почему-то стоило ему только потянуться к этому оружию, как интуиция, один из самых его прокачанных параметров, к которому он привык прислушиваться, еще больше неприятно заныло. А что было еще страшнее, так это то, что невероятно красивая девушка, что шла рядом с мужчиной, смотря, как казалось, прямо ему в глаза, неторопливо погрозила парню пальчиком, и это несмотря на то, что его отвод глаз сейчас был активирован. Впрочем, в его описании говорилось, что сильные существа могут противостоять его воздействию, а перед ним, судя по всему, были именно такие. В результате он так испуганно и продолжал стоять на своей обложенной бревнами позиции, не решаясь хоть что-то сделать и наблюдая за приближением гостей. Впрочем, его позиция находилась не у самой дороги, а примерно в 20 метрах от нее, а проходящие мимо игроки так и не свернули в его сторону, и все же уже напротив него они остановились. «Эй, автобот, не подскажешь, что тут нужно сделать, чтобы получить красный статус?» — спокойно спросил мужчина. Вырвалось у парня, не ожидавшего подобных вопросов. «При убийстве более 10 человек твой статус окрашивается желтым, а при убийстве более 20 становится красным». «Ну, так я, по крайней мере, понял по сообщениям системы». «Прикольно», — удивился тот. «И это, убери свои игрушки с дороги. Если в следующий раз их тут обнаружу, то могу и обидеться». После этого он отвернулся от автобота, и игроки, продолжая что-то обсуждать, спокойно направились дальше. Сам же автобот, буквально чувствуя, как обливается потом, так и осел в свой окоп. «Прикольно», — только и повторял он последние слова встреченного игрока. Ведь он только сейчас осознал, что невероятно красивая девушка, что грозила ему пальцем, имела желтый ник. Глава 28. Гнездо. В принципе, встреча со странным игроком прошла достаточно мирно. Притом даже удалось получить с него весьма ценную информацию по поводу его красного ника. «Это ж надо же, Этот перец перебил системным оружием 20 человек. Наверняка скрытый маньяк какой-то. Вот только нападать на него мы не стали. В принципе, практически любой бы игрок на моем месте атаковал бы этого парня. Благодаря огромному количеству развитых умений это бы не доставило нам особых проблем. Накладываешь духовные тиски, ускорение и ударом меча отрубаешь маньяку голову. А с игрока 19 уровня можно получить халявные 266 ОС и карту навыка. Да еще и совесть при этом останется чиста. Мол, избавил мир от страшного монстра. Вот только не был этот парень на этого самого маньяка похож. Сидит в своем окопе и трясется весь от страха. Скорее какой-то забитый жизнью подросток, хотя его красный статус. Да кто его знает, как у него в жизни там все вообще повернулось. Вот если бы он на нас напал, или стрелять бы начал, это другое дело. Да и хоть сам я безгрешным совершенно не был, было у меня в жизни одно немаловажное правило. Если какой-то человек мне лично ничего плохого не сделал, ну, или не делал это плохое еще и при мне, детей там или стариков у меня на глазах обижал или над женщинами как-то измывался, то я к такому человеку претензий не имею и вмешиваться в чужие разборки не буду. Ведь в любом конфликте у каждой стороны всегда есть своя правда, и если туда полезешь, то окажешься в итоге виновен, как перед одними, так и перед другими. Ведь не прикажи я своей нежити атаковать наехавших на меня наемников, то и сам бы сейчас ходил с красным ником. Так что, не мне тут о моральных аспектах другим людям рассказывать. Впрочем, на игрока этого мне по большему счету плевать. Сейчас гораздо важнее то, что на радаре духовного разведчика появилось множество точек засветок, а значит, кажется, мы все-таки обнаружили гнездо жуков. Заходим снова в джунгли, где я призываю свою нежить. Алия, кстати, тоже решила подготовиться к предстоящей схватке и активировала свою боевую форму. При этом, судя по ее притягивающей и пугающему виду, эта ее боевая форма была Д-ранга. «Шикарно выглядишь», вырвалась у меня, так как от этой опасной, но почему-то так и не потерявшей частичку своей сексуальности и красоты девушки, меня буквально завораживало. «А почему ты раньше никогда не использовала боевую форму?» — поинтересовался я у напарницы. «Ведь и правда мы с ней прошли уже через немалое количество схваток, а это усиление я вижу на ней впервые. Ну, я не вложила еще ни одного очка характеристик в свою боевую форму, так что не так сильно она меня и усиливает. Да и наш учитель говорил, что если ты стоишь перед врагом в боевой форме, противник всегда будет на стороже, подсознательно ожидая атаки. А так все обычно недооценивают потенциал хрупкой девушки, что видит перед собой. Я же, заранее ослабив ремешки на своем костюме, сложил руки на груди и громко прокричал: «Трансформируюсь», сам при этом также активируя свою Д-ранговую боевую форму. Притом я, в отличие от напарницы, вложил в боевую форму немало очков, в результате чего значительно вырос и раздался в плечах, а в теле появилась недоступная мне ранее энергия. «Что значит трансформируюсь?» — озадаченно спросила меня девушка. «А, забей. Просто встреченный нами игрок кое-что мне напомнил. Готова валить жуков, как там у вас говорят?» «Всегда готова», — улыбнулась Алия. К самому гнезду мы продвигались уже в стандартном боевом построении. Спереди двигались наши чемпионы, потом мы, и замыкали шествие рыцари смерти. Притом я немного поэкспериментировал в тактике передвижения подобным построением, и хоть не с первой попытки, но в результате маневры строем начали у нас получаться. Все-таки как высокоуровневые рыцари смерти, так и чемпионы имели достаточно интеллекта, чтобы начать схватывать мои команды, доводя их со временем до автоматизма. Жуки при этом наше появление каким-то образом тоже обнаружили, но атаковать нас пока не спешили и, судя по их маркерам на карте, оттягивали все свои силы к гнезду. «Уверен, что нам стоит туда соваться», — немного обеспокоенно заявила подруга. «Судя по тому, что я вижу, они упорно заманивают нас в свою ловушку. Ничего не поделаешь. Видимо, они как-то оценили наши силы, и кидать на нас малые группы не будут. По всей видимости, попробуют навалиться на нас всем скопом у самого гнезда. Впрочем, если все пойдет не по плану, мы всегда сможем быстро отступить. Ведь, по сути, я всегда мог призвать напарницу и нежить обратно в браслеты, после чего уйти телепортами на безопасное расстояние». Минут через пять мы вышли таки к самому гнезду. Само по себе оно представляло собой небольшой холм, очень похожий на многократно увеличенный в размерах муравейник. Сходство это добавлял еще и достаточно свежий грунт, из которого этот холм состоял. И судя по всему, земля вся эта была добыта из проходов под нами, а ее излишки просто укладывались насекомыми поверх своих ходов. Именно так этот самый холм, я думаю, и образовался. Притом деревья и кустарники по периметру этого сооружения были либо срезаны, либо банально вытоптаны насекомыми, а самих насекомых видно не было. И если бы мой разведчик не показывал, что вся округа ими буквально кишит, то и правда можно было бы подумать, что в этом месте совершенно пусто. Выбравшись на открытое место, мы сделали всего несколько шагов по направлению к так называемому муравейнику, как неведомый военачальник подал команду своим многочисленным юнитам идти в атаку. И должен сказать, что для обычного человека это зрелище было бы тем еще испытанием. Вся местность мигом пришла в движение, и на нас со всех сторон кинулась живая река жуков. Притом бросились они на нас как из джунглей, что оставались за нашей спиной, так и из многочисленных проходов огромного муравейника. Вот только при нашем построении на окружение нам было плевать, а наши огромные, закованные в костяную броню воины не знали ни усталости, ни страха. Да и мы сами, облаченные в Д-ранговую боевую форму, были неплохо сейчас защищены. А у Алии ее необычный доспех даже смог подстроиться под ее слегка увеличившиеся размеры, дополнительно прикрывая девушку. В результате спереди мы были прикрыты нашими чемпионами, спокойно рубившими жуков в свои 8 рук, а сзади рыцарями смерти. Нам лишь встав спина к спине с девушкой приходилось сдерживать редких насекомых, проникающих в прореху между этими двумя видами нежити. Ну а прущие на нас сплошной волной жуки были в основном F-ранга и не представляли по сути особой опасности. По крайней мере, как для нежити, так и для нас, каждый из них был всего на один удар. Спустя какое-то время я дал команду нашему отряду потихоньку смещаться в сторону по свободному от леса участку, что находился вокруг муравейника. При этом подобная команда была дана не потому, что нас сминали, а просто тела жуков у ног нашей маленького войска начали образовывать небольшие горы, и если так пойдет дальше, то они просто вырастут выше наших защитников, и карабкающиеся по ним насекомые начнут спрыгивать с этой горы на нас сверху. Сам я при этом уже начал терять счет полученным от системы сообщением о получении опыта, просто продолжая заряженным оружейной аурой мечом протыкать подползающие ко мне тела. В какой-то момент на нас кинулась местная элита, состоящая из пары десятков Е-ранговых жуков, возглавляемых весьма крупным Д-ранговым монстром. Впрочем, на свою беду атаковали они со стороны муравейника, где стояли наши чемпионы. А этой С-ранговой нежити было абсолютно все равно, кого рубить, так как даже крупный жук-предводитель значительно проигрывал им по всем показателям. А потом жуки просто кончились. И что, это все, восклицательные и вопросительные знаки, вырвалось у меня. Сам не до конца веря в такую быструю победу, просканировал округу с помощью поиска жизни. Жуки на самом деле внутри своей горы все еще оставались, хоть и их количество было в разы меньше, чем прежде, и кажется, сейчас они. Подойдя поближе, я проверил свою догадку, применив детальное сканирование. Все верно. Остатки жуков сейчас обваливали свои проходы, буквально замуровывая себя и свою королеву внутри собственного гнезда. Впрочем, преследовать их в этих узких лазах мы и не собирались, ведь передвигаться в таких проходах можно было только на четвереньках, ну а наша нежить могла и вовсе застрять в подобных ходах. Проверил запас своего опыта. 196-320. 1471-10 тысяч. Аво, я взял 16 уровень. Поглядел на напарницу. Та тоже уже имела 14 уровень. Растем, однако. Но самый главный рост был у моей элитной нежити. Оба моих мертвых чемпиона достигли 5 уровня. Что, впрочем, неудивительно. Ведь я так и не стал забирать у них опыт, полученный ими с отряда наемников. Кто его знает, как на это отреагирует система. Ну а окрашивать свой ник или напарницы в красный мне не хотелось. Да именно на них пришелся основной натиск насекомых, в том числе и самых высокоуровневых. Вот только в следующих схватках уровень им будет поднять уже значительно сложнее, так как для того, чтобы взять 6 уровень, им понадобится добыть уже 600 ОС, а значит, весь накопленный им в дальнейшем опыт пойдет уже на наше с Ильей усиление. И все же, несмотря на то, что чемпионы большую часть заработанного ими опыта потратили, у нас еще оставались рыцари смерти. И по итогу, после сбора всего, что наша нежить нам заработала, мы получили еще по 602 ОС каждый. Алия сразу использовала свою долю, подняв свой уровень до 16-го. Я же часть опыта оставил у себя в хранилище, а на 500 ОС заполнил ранее откопированную мне Алией карту. Сокрытие своей духовной силы D, 1-1 копия 99% соответствия, позволяет скрыть свой истинный уровень духовной силы от более слабых представителей. Внимание! Если уровень развития духовной энергии у существа выше вашего, он сможет увидеть ваш потенциал. Пора закрывать свои слабые стороны. Понимаю, что среди землян мало пока таких, которые могут видеть твой потенциал, определив уровень мистической силы, но думаю, скоро таких станет значительно больше. С моим же третьим уровнем зарождающейся души, пробить меня ни один из игроков просто не сможет. 196 320 1573 10 000. При этом все это выглядело на первый взгляд странно, ведь после убийства младшего бога я получил абсолютную защиту от сканирования, которую не сможет пробить даже ни один из старших богов. Вот только если взглянуть на тебя, используя духовное зрение, то чем больше в тебе этой самой силы, тем больше и ты будешь светиться для окружающих в духовном спектре. И даже не получая никакой информации от системы, противник сможет уже сам примерно оценить твое развитие в данной мистической силе. Вот такие вот дела. Дальше, как и прежде, решено было двигаться вблизи дороги обезьян, протянувшейся между городами и являвшейся для нас своеобразным ориентиром. Только двигались мы вдоль нее уже по самому лесу. Перемещались мы таким образом, конечно, гораздо медленнее, зато так нам потихоньку шел стабильный ручеек опыта от наших сопровождающих воинов. Тебе же самому при этом делать ничего даже не приходилось. Знай, раз в час подзываешь своих бойцов и снимаешь с них весь заработанный за это время опыт. И еще немного начинало досаждать присутствие поблизости обезьян. Они следовали за нами от самого гнезда, курсируя вокруг нас по периметру и не рискуя приближаться ближе сотни метров. И это их любопытство, если честно, слегка напрягало. Впрочем, численность их была невелика, и вряд ли они рискнут все-таки нас атаковать. Еще одной проблемой был приближающийся вечер, а значит, нам надо было срочно найти место под ночевку. Впрочем, у меня была в хранилище магическая палатка, способная хоть немного укрыть нас от опасной местной фауны, а по ее периметру можно будет выставить охрану из нежити. Вот только от внезапной атаки сверху подобная защита вряд ли спасет. Притом стоило мне только начать задумываться над подобным вопросом, как на карте, транслируемой моим разведчиком, местность начала сильно меняться, а именно на ней появились очищенные от джунглей поля. Был у нас на родине такой прикол, марафон желаний назывался. Так вот, суть его заключалась в том, что надо усиленно подумать и визуализировать свое желание, как вселенная его тебе моментально исполнит. Я, конечно, в подобную фигню никогда не верил, но а вдруг вселенная и правда начала подстраиваться под меня, тем более что у меня есть уже достаточно неплохо прокачанный такой параметр, как воля. А как именно эта воля воздействует на окружающую обстановку, я так толком до сих пор и не знаю. Хотя как я был балбесом, так таким походу и остаюсь. И 14 единиц в интеллекте, который у меня сейчас благодаря моей боевой форме, не делает меня умнее. Оно делает меня быстро соображающим балбесом с идеальной памятью. По крайней мере, если я до сих пор могу поверить в такую чушь. Ну а причина открывшихся впереди полей проста. Вокруг города стояли деревеньки рабов, которые выращивали обезьянам всякие вкусности на своих участках. Ну и логично, что деревенька такая будет стоять не в глуши, а на одном из трактов дорог, по которым эти самые рабы выращенную продукцию в город и отвозили. И вскоре мы вышли из леса на один из очищенных от джунглей участков. Кстати, с момента вторжения насекомых прошло совсем немного времени, а оставшиеся без присмотра поля уже начинают покрываться молодой порослью. Уверен, что не пройдет и полугода, как джунгли вернут себе эту территорию, по которой даже понять будет невозможно, что в этом месте когда-то что-то выращивали, а вон и сама деревня. Притом, учитывая, что солнце уже почти зашло и раскрасило небо в красноватые оттенки, это брошенное поселение казалось весьма зловещим. На земле бы я в таком месте фиг бы, наверное, остановился, уж больно жуткими эти покосившиеся дома и старый частокол выглядят. Но если выбирать либо это место, либо открытые джунгли, то в домах, по идее, должно быть безопаснее. А значит, наш путь лежит именно туда. С наступающим праздником, мои дорогие читатели! И чтоб Новый год приносил только радость, все в жизни ладилось, а авторы удивляли своими интересными и неповторимыми сюжетами. Глава 29. Пространственная каверна. Само заброшенное поселение смотрелось и правда жутковато, в таком, по моему мнению, только фильмы ужасов снимать, тем более если учитывать быстро спустившиеся сумерки, благодаря которым и так не самые новые и красивые постройки начинали отбрасывать на землю длинные, уродливые тени. Ну и части скелетов, а также кровавые следы, оставшиеся от рабов, некогда проживавших здесь, не добавляли веселого настроения. Первым делом мы направились к центральному и, по всей видимости, самому крупному местному строению. Массивные бревна, из которых оно было сложено, внушали уважение и создавали ощущение некоторой надежности. Правда, сам дом был закрыт изнутри, что касалось и его миниатюрных словно бойницы окон. Наверняка такое сооружение создавалось как раз на случай внезапного вторжения из джунглей какой-нибудь особо агрессивной местной фауны. Ну а попасть внутрь нам не составит особого труда. Детальное сканирование. Тьфу, ты. То, что я увидел на своей детальной карте, сразу отбило у меня всякую охоту ночевать в этом довольно крепком и хорошо сохранившемся доме. По всей видимости, в нем собралась немалая часть местных жителей, собираясь пересидеть вторжение насекомых. Вот только те не стали пытаться прогрызать толстые бревна, предпочтя прокопать в столь лакомое и полное теплокровных существ убежище, проход под землей. И хоть с момента разыгравшейся в здании трагедии прошло уже немало времени, в подобное место меня не загонишь никакими сокровищами. Да и какие могли найтись сокровища у рабов? Другое дело, что подобные артефакты теоретически могли сохраниться в удаленном от аванпоста землян городе, куда мы, в общем-то, и направляемся. И то, честно говоря, слишком рассчитывать на такой сценарий не следовало. Обезьяны не были поголовно уничтожены, и когда бесчисленные волны насекомых схлынули, разбежавшись по всей округе, то прежние хозяева вполне могли вернуться и забрать из своих поселений все самое ценное. В результате мы остановились в одном из более-менее целых домов ближе к окраине деревни. Двери его были распахнуты, а останков прежних хозяев нигде нами обнаружено не было. К тому имелась в наличии странного вида каменная постройка. И заглянув вовнутрь нее, я с удивлением признал, что это действительно была печь или какой-то из ее аналогов, а значит, тут даже можно будет посидеть у огня, что в любом случае всегда добавляет тепла и уюта в абсолютно любое жилище. «Здесь не очень безопасно», — настороженно проговорил Алия, закрывая входной засов и словно к чему-то прислушиваясь. «Ну, отбиваться в этом доме будет всяко удобней, чем сидя в джунглях на суку какого-нибудь дерева». «Согласна», — загадочно улыбнулась девушка. «Но у меня есть предложение получше. Отзывай свою нежить, и я покажу тебе один из своих секретов». Как выяснилось, этим получше оказалось одно из ее умений, способное создавать малую пространственную каверну на непродолжительный промежуток времени. Притом у подобного рода убежища имелся ряд существенных плюсов. Главным из них был тот, что саму эту пространственную полость снаружи просто невозможно было никак уничтожить, да и заметить в нее вход было весьма непросто и требовало как минимум наличия магического зрения, да и понимания того, что же именно ты ищешь. Ну а ранг этого умения был всего лишь D+. Именно поэтому полость внутри была совсем небольшая и существовала довольно непродолжительный промежуток времени. А ведь девушка успела прокачать его аж до 4 уровня. Тут же предпринял попытку выклинчить копию подобного умения у напарницы, на что та со смехом ответила, что все будет зависеть от того, как я буду стараться этой ночью. И поверьте, после такого заявления стараться я буду очень и очень усердно, тем более учитывая то, что делать мне это нравилось и раньше без всяких дополнительных стимулов. Изнутри полость выглядела как окутанная странным светло-серым туманом довольно крупная комната. В ней даже пола не было и приходилось ходить прямо по этому туману, мягко пружинищему под ногами и при этом утопая в него примерно по колено. Очень странное место. Впрочем, человек очень быстро ко всему привыкает. Вот и у меня данное пространство поначалу вызывало не самые хорошие ассоциации, но вскоре я начал чувствовать себя здесь в полной безопасности. Тем более, что благодаря своему сродству с пространством я буквально ощущал это измерение, понимая, что раньше времени оно точно не схлопнется, а никакие твари, навеянные нам различными фильмами ужасов, из тумана не вылезут. Да и не было это обычным туманом, скорее какое-то вспененное на микроуровне пространство. А вот осознать, как именно получилось такого добиться и какие именно у этого измененного пространства свойства, моего понимания в этой области, к сожалению, уже не хватало. А вот когда установил посреди этого странного места свой малый шатер путника 943D, обстановка и вовсе стала практически домашней. И еще как оказалось, в сам шатер странный туман проникать просто не хотел, да и полы в шатре были абсолютно ровными, хоть и продолжали немного пружинить, как будто шатер был установлен на плотном травяном ковре, который не успели еще как следует притоптать. Ну а внутри шатра я уже поставил свою кровать. Правда, первым делом завалившись в нее, я не принялся отрабатывать получение копии столь редкого умения. Главным для нас было сейчас вложить полученные за уровни свободные очки характеристик. И тут и мне самому было над чем подумать. Сила 12-15, плюс 5-13. Дополнительные параметры, вложенные в боевую форму. Ловкость 12-15, плюс 4-13. Дополнительные параметры, вложенные в боевую форму. Живучесть 15-15. Снятие барьера 100 ос. Выносливость 12-15. Восприятие 15-15. Снятие барьера 100 ос. Интеллект 15-15. Снятие барьера 100 ос. Удача 10-10. Снятие барьера 1000 ос. Дополнительные параметры. Инстинкты 5-10. Интуиция 15-15. Снятие барьера 100 ос. Божественная сила 83. Ви. Мудрость 72-78. Увеличение изначального барьера на плюс 3. Духовная энергия 164-214. Увеличение изначального барьера на плюс 14. Плоть 76-109. Увеличение изначального барьера на плюс 9. Воля 15-15. Снятие барьера 500 ос. Свободные очки 10. Итак, у меня было сейчас 10 свободных очков характеристик. Первым делом подумал поднять такой параметр, как мудрость, вложив в него 3 свободных очка параметров. Тогда эта мистическая сила достигнет 75 единиц, и я смогу получить какой-нибудь серьезный бонус, который выдается всем игрокам, достигшим определенных граничных параметров. Вот только мудрость у меня прокачивалась постепенно самостоятельно, только из-за того, что я часто использовал ману. Притом, судя по ее количеству, я уже значительно продвинулся в естественной прокачке этого параметра. Не пройдет и недели, как я сам смогу повысить этот параметр до 73 единиц. Если же я вложу в него сейчас очки характеристик, то весь набранный мною естественным образом прогресс будет утерян. То же касалось и большинства других мистических энергий, за исключением, пожалуй, только воли, которую я не знал, как прокачивать, да и уперлась она сейчас в барьер, который я смогу попробовать снять только после 26 уровня. А еще мне бы очень хотелось как-то предвидеть появление опасности или вовсе уметь ее избегать, а лучше всего в этом деле помогала именно интуиция. Поэтому, затрачивая 100 ос, снимаю барьер с этой характеристики и раз за разом вкладываю сразу 5 очков в интуицию, доводя ее тем самым до 20. Должен сказать, что никаких дополнительных бонусов мне это поднятие не принесло, так как они выдаются только при достижении характеристикой 25, однако я чувствовал, что как взаимодействовать с системой, так и с такими умениями, как, скажем, чувство опасности, мне теперь станет значительно легче. Ну и последние 5 очков я вложил в свою боевую форму, закинув их в силу. А значит, что теперь при активации этой формы моя сила будет равняться 24. Да так я ничем не буду уступать тем же рыцарям смерти, способным разорвать ту же обезьяну голыми руками чуть ли не пополам. Вот только все эти размышления мне пришлось отложить, так как я уловил на себе выжидающий и немного изучающий меня взгляд. Кажется, Алия первая закончила вкладывать характеристики, и теперь ее полные веселых чертенят глаза с интересом наблюдали за мной. Судя по внешнему виду, ты не больно сильно изменился, с усмешкой, наконец, произнесла напарница. А значит, и там все наверняка осталось по-прежнему. Довольно закончила она. А вот это ты сейчас и узнаешь, пригрозил я, притягивая к себе свою девушку и буквально впиваясь в нее жарким поцелуем. Проснувшись, я на удивление обнаружил, что шикарно выспался, и это несмотря на наши упражнения в занятии любовью, которые длились не меньше 3 часов, так как выносливости нам обоим было не занимать. Как оказалось, в пространственной каверне нет совершенно никаких звуков. Ну, за исключением тех, конечно, что производишь ты сам. И организм, не отвлекаясь, каждый раз на посторонние раздражители прекрасно отдохнул. Светло-серый туман, что окружал наш шатер со всех сторон, давал мягкое свечение, благодаря чему не требовалось пользоваться дополнительным освещением. Ну а рядом сидела моя шикарная подруга. Уже начал движение, чтобы сгрести ее в охапку, как Алия резко обернулась, выставив вперед указательный палец. Это заставило меня тревожно замереть, а еще насторожило серьезное и даже какое-то напряженное лицо напарницы. Я чувствую какую-то неясную угрозу, что может ждать нас снаружи. После некоторой паузы наконец произнесла она, а вот это было уже серьезно. Ее навык определения угроз был с ранга и не раз уже выручал нас, поэтому игнорировать его сейчас точно не стоило. Кстати, пространственная каверна, в которой мы сейчас находились, могла существовать целых двое суток, и по идее мы могли остаться здесь в надежде, что неведомый враг, так никого и не обнаружив, уйдет. Вот только вряд ли навык девушки так отреагировал на какую-нибудь обычную обезьяну или ящерицу. Если навык определил кого-то как опасность даже отсюда, значит там серьезный враг, а такой точно никуда не уйдет. И даже более того, если мы продолжим сидеть здесь и дальше, то у него будет дополнительное время, чтобы приготовиться к нашей встрече. Поэтому, быстро перекусив и активировав свои боевые формы, установили мысленную связь и включили все мистические виды брони, вместе с невидимостью, после чего резко выпрыгнули через портал выхода из нашего убежища. Оказавшись в доме, из которого мы уходили, я слегка успокоился, так как ничего в нем так и не изменилось. Засов входной двери по-прежнему был закрыт. 60 метров на северо-восток от нас, услышал мысленный посыл напарницы. Поиск жизни. И правда, в 60 метрах от нашего дома светилась крупная жизненная точка. Метрах в 50 за ней еще было пару десятков уже не столь крупных жизненных отметок. Сразу призвал свою нежить. Впрочем, отдав им команду без моего приказа не атаковать, еще неизвестно, с кем мы имеем дело. А если противник будет слишком сильный, то порой гораздо безопаснее будет просто отступить. Медленно снимаем засов с двери и, открывая ту, не спеша выходим на главную улицу мертвой деревни, при этом приказав своей нежити немного приотстать, так как она навыками невидимости похвастаться была не способна. И стоило нам выйти, как мы сразу увидели того, кто вызвал опасения у Али. Это было просто огромное чудовище, больше похожее на небольшого Кинг-Конга. Джабар, вольный игрок, значок защиты авторского права. Император золотых обезьян, значок защиты авторского права. Уровень 43, глава 30, задание старого хранителя.